Бен Гелли. Жуткое утешение. Эта книга – художественное произведение, но некоторые художественные произведения, возможно, содержат в себе больше правды, чем предполагал автор. В этом и заключается магия. Аноним. Посвящается Джеймсу, Люси и Бену. Догматы о подневольных мертвецах. Они должны умереть в смятении. Они должны быть заколдованы с помощью половины медной монеты и воды Никса. Они должны быть заколдованы в течение 40 дней. Они в неволе у тех, кому принадлежат их монеты. Они рабы и выполняют волю своего господина. Они не должны причинять вреда своим господам. Они не имеют права выражать свое мнение и владеть имуществом. Они не обретут свободу, если она не будет им дарована. Глава 1. Все сначала. Первый порабощенный тенью стал некто Ашам. Его убил ударом ножа в сердце человек, который сначала основал орден никситов, а затем создал культ Сеша. Ашам прослужил 400 лет, получил в награду свою половину монеты, после чего немедленно обрел свободу в бездне. Гаэрвин Джуб. История дальних краев. Вид улицы, залитой кровью, кому хочешь испортит настроение. К счастью для дознавателя Хелис, прошло уже 5 лет, а то и больше с того дня, когда ее настроение хотя бы отдаленно напоминало хорошее. В последнее время ее эмоции в лучшем случае можно было бы назвать легким раздражением. «Это долбанный город», — пробурчала она, прикасаясь носком черного сапога к отрезанному пальцу. Палец был похож на сырую колбаску, которую не смогла доесть даже бродячая собака. Ее внимание привлекли звуки рвоты. Их издавал юноша, лицо которого быстро зеленело. Струйка молочно-белой жидкости вытекала из его рта и смешивалась с лужей сукровицы у него под ногами. Часть рвоты попала на отворот его форменной куртки. «Первый день?» — спросила Хелис у парнишки. «Второй». «Если на 10-й день все равно будет тошнить, ищи себе другую работу». Ответил он, а затем новый рвотный позыв вынудил его устремиться в ближайший переулок. Хелис не улыбалась. Годы заставили уголки ее рта опуститься вниз. Осторожно пробираясь по залитым кровью улицам, она считала лужи и пятна в тех местах, где протащили трупы или их части. Там, где кровь засохла, Хелис заметила следы ослиных копыт и присыпанные песком колеи от колес телеги. Рядом с клочком кожи, к которому был прикреплен белокурый локон, лежал грязный носовой платок. Хелис потянулась к нему и увидела красную ухмылку на мягкой белой ткани. «Плохо сработали», — сказала она, услышав осторожные шаги у себя за спиной. Юноше уже стало лучше, и он пытался удалить пятно со своей черно-серебристой одежды. Часть рвоты попала на герб палаты кодекса, и он начал яростно оттирать ее старым носовым платком. «Они действовали безрассудно», — добавила Хелис. «Не могу знать, дознаватель». Хелис внимательно посмотрел на него. Только одна татуировка на шее, как и положено по званию. Мешковатые штаны, воротник покосился, Щеки по-прежнему казались слегка зеленоватыми. «Теперь знаешь. Ну же, Проктор Джим. Чудное имя. Ну же, Проктор Джим, порази меня». Джим неуверенно втянул в себя воздух, словно опасаясь нового приступа тошноты, и заставил себя изучить страшную картину. «Массовое убийство. Трупов нет, значит, работали душекрады. Или те, кто хотел выдать себя за душекрадов». Молодой человек задумчиво пощелкал зубами. «Но следы колес...» «Отлично. Может, все пошло не по плану? Кто-то поднял тревогу, им пришлось поторапливаться, и в этом причина небрежности». Юноша заметил клочок кожи с локоном и теперь не мог оторвать от него взгляд. «Сколько человек забрали?» «7». «9. Посмотри на разводы на стенах. Кровь поглотили канавы. Кем были жертвы?» «Я бы предположил, что горожане». «Ты бы предположил неправильно». Хелис показала ему платок. «Хлопок с разбросанных островов». «Значит, торговцы оттуда?» «Или...» Джим вздохнул. Дожидаясь ответа, Хелис посмотрела на темно-синее небо. На юге, откуда надвигалась буря, по воздуху тянулись оранжевые щупальца песка. Трубы заводов кренились под порывами ветра, который постепенно усиливался, заставляя еще не засохшие лужи крови покрываться рябью. «Или те, кто бежал с островов, спасаясь от войны?» «Беженцы, верно. Ткань плохого качества, она протерлась и обтрепалась. А торговцы стараются следить за своим внешним видом. И еще...» — Хелис указала на отрубленный палец. «Мозоли. Тяжелый труд. Да, торговец пересчитывает серебро, но так мозоли не набьешь». «Пожалуй», — пробурчал Проктор. Хелис встала рядом с ним и вытянулась во весь рост, стараясь выглядеть как можно более грозно. «Кто тебя нанял?» «Я доброволец, госпожа». «Необычно. А почему?» «Моего брата и сестру забрали вот таким же образом, в дальнем районе». «То есть ты с просторов?» «Да, госпожа». «Ясно». Хелис стремительно пересекла улицу, беззаботно шагая прямо по лужам крови. В переулке уже собрались зрители, чтобы полюбоваться страшным зрелищем и неодобрительно пощелкать языками. «Эй, зеваки, видели или слышали что-нибудь утром? Или ночью?» — обратилась она к ним. «Ты кого назвала зеваками?» — обиделся какой-то лысоватый мужчина. «Зеваки — это вы! Только пялитесь, да в затылках чешете, а толку никакого». «Вы, дознайки, всегда появляетесь, когда все уже закончилось», — добавила его столь же лысоватая жена. Потеряв к ним интерес, Хелис прогнала их. В городе совершается столько преступлений, но даже они не развязывают людям языки. Сейчас ее это бесило так же сильно, как и 12 лет назад, когда она присягнула на верность кодексу. Она уже собиралась отвернуться от жуткой картины, как вдруг заметила в переулке еще одно красное пятно. На этот раз не кровь, а ткань. Светящееся лицо вежливо улыбалось. Хелис осторожно подошла поближе. Не меньше года прошло с тех пор, как она в последний раз видела алые одежды сектантов. «Ты рискуешь. Бьюсь об заклад, центр города всего в одном квартале отсюда». «Ну, значит, не страшно? Ведь до них целый квартал». «Ладно. Ну и кровища», — вздохнул призрак. «Что тебе известно об этом деле?» «Не больше, чем тебе». Хелис оскалилась. Так мог бы улыбаться пустынный волк. «Вы же вроде лучше всех собираете сведения, верно? Если так, то самое время поделиться ими с палатой кодекса. Пусть ваша секта хоть раз сделает доброе дело, вместо того, чтобы прятаться в темных переулках, напуская на себя ненужную таинственность». Поправив на голове капюшон, призрак изучила темные татуировки на руках и шее Хелис, символы ее должности. «Ты просто завидуешь, что мы не принимаем таких, как ты. Кроме того, сейчас мы предпочитаем, чтобы нас называли церковь». «Спасибо, но меня вполне устраивает, что в моей груди бьется сердце. Возможно, вам не хватает именно сердец. И если твоя церковь не собирается мне помогать, тогда иди своей дорогой, сестра». «Просвещенная сестра, дознаватель Хелис. Просвещенная сестра Лирия». Убедившись, призрак двинулся прочь. «До скорой встречи». Нахмурившись, Хелис подумала, и уже не в первый раз, о том, почему королевская семья не уничтожила секту Сэша полностью. И лишь после того, как сестра-призрак исчезла, Хелис вдруг осознала, что не называла ей своего имени. «Дознаватель Хелис!» — крикнул кто-то. Какой-то мужчина, подпоясанный синим кушаком, махал ей рукой с противоположного конца улицы, где словно голуби вокруг упавшего в грязь хлеба собрались зеваки. Убийство не было для жителей города множества душ чем-то новым, но тем не менее позволяло им хоть как-то развлечься. Если где-то происходила трагедия, люди всегда приходили на нее посмотреть. Она повышала им настроение. Быть дышащим кожаным мешком гораздо приятнее, чем лужей крови на запыленной брусчатке. «Ну, Джим», — сказала Хелис, поворачиваясь к Проктору. «Жаль, что так вышло с твоими родными, но мертвецы есть у каждого. Купленные, зарезанные, умершие от старости. Ты не особенный, Джим, и чем раньше ты это себе уяснишь, тем проще тебе здесь будет». Хелис пошла прочь, на ходу застегивая свое черное одеяние, и уже добралась до середины улицы, когда услышала голос Джимма. «А вы кого потеряли?» «Всех», — ответила Хелис, не останавливаясь. Татуировки на лице человека, который подзывал к себе Хелис, выдавали в нем писца. Она была выше его по званию, и он подтвердил это, поклонившись ей. «Вас вызывает камерарий Ребен». «Разве он не видит, что я занята?» Хелис указала на кровавую картину. Писец зашевелил губами. «Но как он может? Я... Он хотел бы немедленно вас увидеть». Хелис вздохнула. «Где?» «У себя, в палате кодекса, разумеется». «Ну да, где же еще? Вам, сволочам, было бы полезно время от времени стряхивать с себя пыль и выходить на улицу. Вспомнить, ради чего вы работаете». На лице человека последовательно отобразилась целая гамма эмоций, и с каждым разом он выглядел все менее уверенным. «То есть вы придете? «Он же мой начальник, верно?» «Да, дознаватель». «Тогда перестань зря тратить время и веди меня». «Да, дознаватель». Они двинулись по узким улицам. Дознаватель, длинноногая и быстрая, шагала впереди, а писец едва за ней поспевал. Хелис вдруг вспомнила, как раньше толпа расступалась, завидев черное одеяние палаты кодекса. Теперь же проложить путь помогали только рост и отрепетированная гримаса. Ну и локти для полного счастья. Здание палаты было огромным, невысоким, как небесная игла, но широким и массивным. Его центром была пирамида с золотой верхушкой. От ее квадратного основания отходили 12 крыльев, похожих на зубцы шестерни. Каждая из них вытянулась в небо этажей на 10, и каждое было испещрено окнами и бойницами. Историки утверждали, что раньше это была крепость императора, до тех пор, пока символом богатства и знатности не стали высотные дома. Теперь же здание превратилось в лабиринт из пересекающихся коридоров, тупиков, комнат, похожих на соты улья, и огромных залов под завязку, набитых папками и чихающими от пыли людьми. Обогнув здание, Хелис добралась до главного входа, где столпились люди со свитками в руках и призраки, пытавшиеся защититься от усиливавшегося ветра, который бросал в них песком. Писец потерялся где-то среди бесконечных очередей в здании палаты и, несомненно, поспешил к своему столу. Во время короткой вылазки в город его кожа наверняка сгорела в лучах палящего солнца. Каждый день несчастные, оскорбленные и разгневанные приходили сюда, чтобы проблеять свои жалобы и зарегистрировать иски. Каждый день они вставали в шумные, извивающиеся очереди и успевали пройти десяток шагов, ну, может, два. А потом наступал вечер, и двери палаты закрывались. На следующий день они снова вставали в очередь и так далее. В могущественной палате кодекса, единственном учреждении, которое ведало вопросами порабощения, накопилось столько нерассмотренных дел, что некоторых просителей Хелис видела здесь уже почти год. За широкими дверями находился большой внутренний двор, выложенный прохладным мрамором и наполненный громкими голосами. Хелис протискивалась через очереди, мимо людей в одежде чужеземного покроя, мимо людей самого разного цвета кожи, от молочно-белого до угольно-черного. Компания кочевников в длинных разноцветных одеждах возвышалась над толпой, несмотря на то, что хребет каждого из них был изогнутым, словно лук. Вид у них был подавленный, и они о чем-то уныло переговаривались между собой на неизвестном наречии. Внимание Хелис привлекли и короткие рога, торчавшие из их лбов, а также зрачки, как у козлов, узкие, похожие на прорези для монет. В центре дворика находилось огромное здание из мрамора и стали. Широкая лестница вела наверх в бесчисленные комнаты палаты. Море столов разбивало мраморные просторы на части, отделяло потерпевших граждан от чиновников в черных одеждах. До Хелис долетали обрывки фраз. «Но я жду уже полгода. В кодексе четко указан срок ожидания — 3 года. И вы ничего не можете сделать?» «Проклятие! Он украл меня! Украл!» «Боюсь, что за разрешениями на белые перья нужно стоять в другой очереди». «Мои дети!» Не вслушиваясь в разговоры, Хелис широким шагом шла мимо столов вглубь величественного здания, называя пароли часовым. Поднявшись по 3 пролетам лестницы, она оказалась в зале со сводчатым потолком, где на каждом столе возвышались стопки папирусов. Это был один из нескольких залов палаты, в которых хранилось великое множество дел, связанных с преступлениями против кодекса. К несчастью для служащих палаты, почти каждое преступление, совершенное в городе, относилось именно к этому виду. Иски, жалобы, обвинения и петиции — все это попадало в залы палаты и выходило на свободу лишь через несколько лет. Хелис казалось, что здесь кто-то пытался воссоздать очертания Аракса в папирусе. Немало стопок папирусов выросло настолько, что они задевали мраморный потолок. То здесь, то там, вокруг самых крупных башен стояли деревянные лестницы и строительные леса. Писцы и прокторы бродили по ущельям из бумаги, неуклюже лезли наверх, рылись в свитках, сваленных в груды на высоких прогнувшихся полках. Другие катили по лабиринту столов тачки, доверху нагруженные папками. Их работа, как и работа Хелис, никогда не заканчивалась и потому не приносила удовлетворения. У подножия одной из башен, мимо которых прошла Хелис, бригада писцов подпирала стол с помощью кирпичей. Столы в палате кодекса не раз ломались под весом бесчисленного множества документов, а если что и могло увеличить загрузку писцов и время рассмотрения дел, так это обрушение башни, состоявшей из 1000 папок. Все осложнялось еще и тем, что каждая упавшая башня отнимала жизнь у нескольких несчастных служащих палаты, которым не повезло оказаться рядом. Чтобы добраться до кабинета камерария, Хелис пришлось преодолеть 17 лестничных пролетов, подняться на скрипучем лифте и пройти по неисчислимому количеству коридоров. Немало серебра кто-то выделил на высокие двери палаты, на портьеры и сусальное золото. серебра, которое можно было потратить на жалование дознавателей и прокторов, и даже на то, чтобы уменьшить огромные горы жалоб. Хмурясь, Хелис вглядывалась в узоры на мраморном полу. Строй часовых, окружавший стол Ребена, разомкнулся, пропуская ее, и она, стукнув каблуками, остановилась. Камерарий Ребен оторвал взгляд от папируса и почти с удивлением посмотрел на нее. Он вечно потел, даже в прохладном здании палаты. Его черные волосы, обычно уложенные так, чтобы закрыть проплешины, растрепались, превратившись в засаленные локоны. «Дознаватель Хелис по вашему приказанию явилась». Ребен поставил тростниковую ручку в чернильницу. «Не ожидал увидеть тебя так рано, дознаватель». «Господин, писец сказал немедленно». «Прошу прощения, я не привык к подобной пунктуальности». «Город забыл это слово, господин, а я — нет». Ребен откинулся на спинку высокого кресла из красного дерева, украшенного серебряными пальмовыми листьями. «Именно поэтому я тебя и вызвал. Уверен, ты понимаешь, что у нас возникла проблема». «У нас много проблем, камерарий. Какую именно вы имеете в виду?» «Исчезновение и, возможно, похищение душ нескольких аристократов». Хелис не испытывала особой любви к аристократам. Она не могла уважать тех, кто беззаботно смотрит на бедняков и мертвых из высоких окон, попивая вино из золотых кубков. «Позвольте угадать, облачный двор отдал вам приказ, так как понял, что на сей раз убийца добрался и до него. На простолюдинов и туристов двору насрать». Повисла неловкая пауза. Один из охранников откашлялся. «Осторожней, Хелис. Других я снимал с должности и за меньшее. Но тебе я дам поблажку. Ведь недавно умер твой коллега, дознаватель Дамсес». «Убит», — прервала его Хелис. «Дознаватель Дамсес недавно был убит. Нож в глотке ни у кого случайно не оказывается». «Ну ладно, пусть так», — вздохнул Ребен. «В любом случае, это был хороший человек». «Это был ужасный человек, пьяница и жулик, а жене он хранил верность так же, как стервятник трупу. Но дознавателем он был отличным. Он верил, что город можно спасти, а в наше время такие люди — большая редкость». «Говорят, ты тоже в это веришь?» «Всем сердцем, господин». «Ну что ж, недавние события, возможно, дают тебе шанс воплотить в жизнь эту сказку». Хелис наклонила голову и посмотрела ему прямо в глаза. «На самом деле именно ее высочество, будущая императрица, попросила меня разобраться с этим делом», — сказал Ребен. «Нужно сделать так, чтобы исчезновение или убийство прекратились. Нужно узнать, кто за этим стоит, выследить этих людей и отдать их в руки правосудия, используя любые средства — обман, взятки, пытки и так далее. И плевать на отчетность. Я решил, что расследование должна возглавить ты». «Почему?» Ребен сложил ладони домиком. «Потому что, Хелис, что бы про тебя ни говорили, за последние 10 лет никто не закрыл столько заявок и не отправил столько душекрадов в кипящие котлы». «За 12 лет. И вы рассчитываете, что с этим делом я справлюсь в одиночку?» «Едва ли. Другие дознаватели тоже занимаются этим. Принцесса и император дали нам серебро». Ребен облизнул губы. «И теней, чтобы работать за пределами центра». Хелис едва не рассмеялась. «Тени будут служить палате?» «Мне тоже это не нравится, но настали тяжелые времена». «Точно. Наверняка Гхор и другие судьи радуются, что можно сидеть на жирной заднице ровно и ни хрена не делать». Ребен вспыхнул. «Прикуси язык, дознаватель!» Его голос треснул, словно увядая. Ребен сложил потные ладони вместе, словно на молитве. «Значит, договорились? Я могу поручить тебе это важное дело?» Хелис поставила руки на стол и наклонилась над морем папируса. «Мне нужна независимость. Автономия, кажется, так это называется. А когда станем делить ресурсы, последнее слово должно оставаться за мной». «Ни один дознаватель еще не...» «Автономия. Или отдавайте дело дознавателю Фафу и компании, и смотрите, как исчезают торы, один за другим. Если считаете меня лучшей, не обращайтесь со мной, как со всеми прочими». «Это серьезное дело, Хельс». «Я смертельно серьезно, господин». Ребен всплеснул руками. «Ладно, пусть будет по-твоему». Обычный человек, возможно, ухмыльнулся бы, или, по крайней мере, улыбнулся, но Хелис вздернула губу. Кожаные сапоги скрипнули на мозаике пола, и Хелис направилась обратно в чрево огромного здания палаты, в коридоры, наполненные воплями, которые неслись из пыточных камер. Самое подходящее место, если нужно узнать, что происходит на самом дне Аракса. Кроме того, страдания преступников всегда повышали Хелис настроение, хоть и самую малость.